Когда дело дошло до расплаты, один Дакоста, известный своей скупостью, ничего не дал. Музыкант громко на это жаловался. «Мы с тобой квиты», — отвечал Шут, — «ибо ты утешал мой слух приятными звуками, а я твой приятными же обещаниями». Контр-адмирал Вильбуа, эскадр-майор Его Величества Петра I, спросил однажды Дакосту: «Ты, Шут, человек на море бывалый, а знаешь ли, какое судно безопаснейшее?» «То, — отвечал Шут, — которое стоит в гавани и назначено на сломку». Дакоста, человек весьма начитанный, очень любил книги. Жена его, жившая с мужем не совсем ладно, в одну из минут нежности сказала: «Ах, друг мой, как желала бы я сама сделаться книгою, чтобы быть предметом твоей страсти! В таком случае я хотел бы иметь тебя календарем, который можно менять ежегодно», — отвечал Шут. Имея с кем-то тяжбу, Дакоста часто прохаживал в одну из коллегий, где, наконец, судья сказал ему однажды: «Из твоего дела я, признаться, не вижу хорошего для тебя конца. Так вот вам, сударь, хорошие очки», — отвечал Шут, вынув из кармана и подав судье пару червонцев. Другой судья, узнав об этом и желая себе того же, спросил однажды Дакосту: «Не снабдите ли вы и меня очками?» Но как он был весьма курнос, и дело Дакосты было не у него, то Шут сказал ему: «Прежде попросите, сударь, чтоб кто-нибудь судил вас порядочным носом». Сказывают, что гоф-хирург Лесток имел привычку часто повторять поговорку: «Благодаря Бога и вас». Дакоста, ненавидевший Лестока за его шашни с женой и дочерьми его, Дакосты, однажды в большой компании на вопрос Лестока: «Сколько у такого-то господина детей?» отвечал ему громко: «Пятеро, благодаря Бога и вас». Князь Меньшиков, рассердясь за что-то, на Дакосту крикнул: «Я тебя до смерти прибью, негодный!» Испуганный Шут со всех ног бросился бежать и, прибежав к государю, жаловался на князя. «Ежели он тебя доподлинно убьет, — улыбаясь, говорил государь, — то я велю его повесить». «Я того не хочу, — возразил Шут, — но желаю, чтоб ваше царское величество повелели его повесить прежде, пока я жив». Жена Дакосты была очень малого роста, и когда Шута спрашивали, зачем он, будучи человек разумный, взял за себя почти карлицу, то он отвечал: «Признав нужным жениться, я заблагорассудил выбрать из зол, по крайней мере, меньшее». Несмотря на свой малый рост, женщина эта была сварливого характера и весьма зла. Однако Дакоста прожил с нею более 25 лет. Приятели его, когда исполнился этот срок, просили его праздновать серебряную свадьбу. «Подождите, братцы, еще 5 лет, — отвечал Дакоста, — тогда будем праздновать 30-летнюю войну». В царствование Петра посетил какой-то чужестранец новопостроенный Петербург. Государь принял его ласково, и вследствие того все вельможи наперебой приглашали к себе заезжего гостя, кто на обед, кто на ассамблею. Чужестранец этот, между прочим, рассказывал, что он беспрестанно ездит по чужим землям и только изредка заглядывает в свою. «Для чего же вы ведете такую странническую жизнь?» — спрашивали его другие. — «И буду вести ее, Буду странствовать до тех пор, пока найду такую землю,